Гляжу я, тоже ошарашен. Дивлюсь, как на печной пролет, походкой легкою Наташи, Венера русая идет. Боса, парчой полуприкрыта, в угоду прежним временам, на крошке ступит доломита, поморщится и снова к нам. Глядит все пристальней, все строже, ни слова нам не оброня. Хочу, мол, посмотреть, за что же вы отдали меня. Старик, тихонько увлекая меня от гостей и зевак, спросил негромко: «Кто такая?» Я мастеру, мол, так и так. Мол, помните, когда здесь рыли для первой домны котлован, она плыла за океан, навстречу ей машины плыли. И мастер, подошедший близко, остановился перед ней и поклонился низко-низко, сняв кепку с головы своей. Помедлил, дав словам отсрочку. Потом, прижав ладонь к груди, заговорил: «Прости нас, дочка, все видела, теперь суди. Бывало, бьюсь, из кожи лезу, и не допью, и не доем. Мы пропадали без железа, и рабство нам грозило всем. Как строились, душой болея, ты вечная, нас не поймешь. И что тебе? Ты не старея, до коммунизма доживешь. Захочешь жить у нас, к примеру, гости, без никаких бумаг». Старик вздохнул: «Вот так, Венера, по батюшке не знаю как». Я посмотрел и вздрогнул даже. В горячем отблеске огня уж не Венера, а Наташа с укором смотрит на меня. Вновь покорила ясность взора, глаз темных, затаивших зов, как затененные озера среди нехоженных лесов. В них, укрываясь от напастей, души глубинной чистотой, надежда на большое счастье все ходит рыбкой золотой. Друзья не сразу догадались, что говорит она со мной. «Вы перед вечной оправдались, попробуйте перед земной». Не знаю, так ли я ответил, когда в суровой простоте на комсомольском комитете читал доклад о красоте. Встречая взглядом взгляд сердечный, сидевших прямо предо мной, я с грустью говорил о вечной и с болью вспомнил о земной. Я говорил, как перед Натой. История от первых дней ни перед кем не виновата, виновны только перед ней. Одной цепи я вижу звенья, сработанные не вчера, и мировые потрясения, и горе одного двора. На все я в жизни вижу отклик, от горя к радости мосты. Судьба Наташи — это подвиг, а подвиг стоит красоты. Глазами встретившись с одною, «Ты знаешь ли, — сказал я ей, — какой заплачено ценою за легкий взлет твоих бровей? Не знаю, так ли, двум мальчишкам, зевнувшим нехотя в кулак, сказал, и, может, строго слишком, послушайте, сказал я так. Все позабудется на свете, все сгладится в конце концов. Вам, избалованные дети, не вспомнить бедности отцов. Вам подавай лишь то, что мило, красавицу и сад в цвету. Кровь пролилась, а не чернила, в сражениях за красоту. Вам огорчительно до боли, вам оскорбительно до слез, что материнские мозоли не пахнут лепестками роз. Наташи прежней мы не встретим, но людям жить и быть красе. На этот раз уже не детям, на этот раз сказал я всем. Рост красоты по дням и годам мы обеспечим, верю я, как обеспечен курс рубля всем достоянием народным. Мечтатель, верный почитатель земных красот, признайся, брат, что виноват и я, читатель, с тобой в растратах виноват. Мы равнодушны и незрячи, не знаем, что смелее резца, маяль, страны ли неудача, морщинку, складку обозначив, коснется каждого лица. Судьбу, сгибающую лучших, мы не берем за горло. Стой! За красоту людей живущих, за красоту времен грядущих мы заплатили красотой. 1956 год. Золотая жила.